Глава первая. Это был самый идиотский Новый год в моей жизни. На полном серьезе. Ну, во-первых, я встречал его в поезде. Во-вторых, в компании очень прикольного дядьки, которого встретил там же. Короче, полный Алис. А ведь все должно было быть совсем иначе. Весело, но торжественно. Еще сегодня, ну, то есть вчера, утром 31 декабря, мы, я и Галина, собирались на праздник к ее родителям, где и намеревались сообщить о будущей свадьбе. А сейчас я сижу в пустом купе и пытаюсь осмыслить происходящее. Тишина в вагоне говорит о двух вещах. Почти полном отсутствии пассажиров, но какой чудак едет куда бы то ни было в новогоднюю ночь, раз, и о полной отключке тех, кто все-таки решился на это безумие, два. Мой ночной собутыльник сошел где-то в Подмосковье, а поезд вот-вот прибудет на Киевский вокзал города Москвы. Ну, приехали, блин. Это не о поезде, а о состоянии души. Нет, встречать Новый год за стаканом чая, ведя разговор о Великой Отечественной войне, это, доложу вам, что-то особенное. А начиналось с того, что в 6, а может, в 6:30 вечера, я поздравил с наступающим мебель в своей гостиной, подхватил куртку и шапку и рванул на вокзал. Ехать было все равно куда, и в 21:00 я отправился в Москву. На границе Украины с Россией началось веселье. Надо было слышать, как я объяснял таможенникам, куда еду в такую ночь вообще без вещей и багажа. Благо, перед этим они неплохо загрузились в двух первых купе, где бузила компания, решившая именно так встретить Новый год. У тех, правда, все было путем. Водка, шампанское, закусь и прочее. Потом был дядька, ехавший в срочную командировку. Ну и я. Справедливо решив, что тут собрались явно двинутые люди, таможня почти спокойно дала добро. Под словом «почти» имеется в виду купюра в 50 баксов. Деньги я все-таки прихватил, додумался. Под штуку баксов. Пару тысяч рублей и столько же гривен, авось пригодятся. Вот после таможни командировочный товарищ и постучался в мою дверь. Звали его Григорий Вольфович. Выглядел он приличным мужиком лет 40-50, хотя оказалось, что ему уже за 70. Даже завидно стало. Время было к 11, и он предложил выпить чаю для успокоения. Как полагается, сели, разложили, кто чем богат. И первый вопрос: как же это вас угораздило в поезде, в праздник? Как-как? Утро у нас с невестой было обычное. Встали в очень даже приподнятом настроении, причем несколько раз. А во время завтрака все неожиданно обрушилось. Галя сказала как-то, между прочим, что ее отец собирается предложить мне очень интересную работу и что я просто обязан ее принять. На тон я внимания не обратил, а вот зря. Вместо этого в шутку заметил, что за заботу заранее благодарен, а вот принять или нет, это мы решим после предложения. И тут моя милая и ласковая разом превратилась в жуткую гарпию. Точнее, когда она вдруг принялась сдавленно орать, я впал в ступор. Потом возникло видение чудища, похожего на вампира-оборотня и дикообраза в одном флаконе. А уж то, что она кричала, окончательно привело меня в шок. То есть «тупойка столом» было одним из нежных эпитетов. Надо же! Значит, я для нее «тупойка столом»? Память скользнула глубже. Всегда, вот сколько себя помню, я хотел быть только офицером. Никаких тебе доктором, космонавтом, актером, милиционером, пожарником. Только офицером. В раннем детстве офицером флота, как дед, погибший в 1942-м в Севастополе, а где-то лет с 12 десантником. Уж и не помню, почему вдруг любимый фильм в зоне особого внимания появился позже, но резкая смена моря на небеса. Тогда же я начал заниматься боксом и самбо. Благо, секций было много, и удалось найти не мешающие друг другу. Резкое изменение в выборе приемов боя произошло года через полтора. Тогда, возвращаясь домой через парк у ДХ «Хэмз», я увидел пятерых парней, игравших девочкой лет 14. Они ее окружили и толкали друг другу, норовя что-нибудь порвать или сорвать. Судя по ее лицу, это продолжалось уже довольно долго. Целой одежды на ней почти не осталось. Но она молчала и пыталась сопротивляться. Слезы текли, собираясь в углах сжатых губ, но ни звука. Конечно, я подписался. Обижать девчонок было табу, даже у местной шпаны. Предложение оставить девушку в покое и валить во свояси принято парнями не было. Только переключило внимание двух из пяти на меня. Вначале. Правда, уже через минуту-две они осознали, что двое — это явно маловато. Только траву помять и пыль собой подмести. Тогда девочку временно оставили в покое. Она, кстати, никуда не убежала. Застыла на месте и смотрела. При раскладе 1:5 мне пришлось туго. Знания приемов самбо и бокса тут помогали мало. Вмешалась судьба в виде Виталия Витальевича, тогда тренера по дзюдо. Он быстро успокоил моих противников, а потом занялся нами, мной и девушкой. Его вмешательство спасло меня тогда от серьезных травм и оказалось началом долгих отношений. Так я начал учиться у будущего создателя школы ниндзюцу в Харькове. Его уроки здорово пригодились и потом. Я ведь поступил не куда-нибудь, а в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. 4 года жизни, тяжелый, но приносящий радость. Готовили нас серьезно, учитывая опыт всех войн и вооруженных конфликтов за всю историю нашей армии, включая Афган. Потом выпуск, долгожданное звание лейтенант, назначение командиром разведвзвода в 299-й гвардейский парашютно-десантный ордена Кутузова 3-й степени полк 98-й гвардейский воздушно-десантный свирской краснознаменный ордена Кутузова 2-й степени дивизии в Болграде. Счастье заниматься любимым делом и 1991 год. Конец. Потом, после развала Союза и отказа присягать незалежной Украине, я вылетел из армии и в 25 лет остался не у дел. Именно он, мой учитель, мой сенсей, взял меня на работу. Это принесло успокоение. Я не сорвался, не ушел в киллеры, как многие наши ребята, а даже начал прилично зарабатывать. Отдельная двушка, все в ней — это результат работы костоломом. Я вынырнул из воспоминаний. Галина уже не орала, а шипела. Видите ли, ее отец, выдающийся историк, весьма почитаемый нынешней властью, снизошел до меня. Его работы по истории великой державы и клятых москалей, которые ее угнетали и унижали, сделали его богатым, а также желанным гостем в западенских верхах. И такой человек заботится о простом драчуне без видов на будущее. Ну, а тоже завелся, сообщив своей ненаглядной, что именно я думаю о научной ценности трудов у ее папочки вообще и о последней его работе героя дивизии СС «Галичина» в борьбе с москалями в частности. На этом наши отношения умерли, потому что в ответ я услышал, что мой отец — дурак, которому мозги промыли с детства. А он промыл их и мне, если было что промывать. Батя умер меньше года назад. Умер глупо. Просто никому в новой Украине не было дела до какого-то доктора наук, главного специалиста НПО и так далее и тому подобное. Ну, болеет 60-летний мужик, Ну, пухнут руки и ноги, и черт с ним. На преднизолон и не шкни. А это был инфаркт. Черт. Видимо, все это давно накапливалось где-то в подсознании. Ощущение, что моя девушка воспринимает меня как удачное приобретение. Не более. Симпатичный, вполне образованный, знает, как себя вести в обществе. При деньгах. Хоть и небольших, но стабильно. Да еще с отдельной жилплощадью. Короче, тюфяк с мускулатурой. А главное, я это давно понял, только признаться сам себе боялся. Обидно все-таки, я ведь ее любил. Смешно. Думаю о любви в прошедшем времени. Причем, как это ни прискорбно, в очень прошедшем. Короче, через 20 минут красная от бешенства и белая от ненависти и унижения Галина с двумя, как попало, набитыми чемоданами стояла за порогом. Никаких слов типа «до свидания» или «давай остынем и поговорим спокойно» не было. Дверь закрылась. Финита ля комедия. Все это я изложил Григорию Вольфовичу за чашкой чая. В прямом смысле слова. А дальше как-то переключились на историю. Ее я любил всегда. А историю войны в особенности, про 12 ночи, Новый год и прочие глупости мы забыли. Я впервые за последние годы встретил единомышленника. Он верил в то же, что и я. Приводил схожие аргументы. Так мы и беседовали, перекидываясь датами, цифрами, именами и названиями, пока Вольфович не спохватился, что пора собираться на выход. Мы тепло попрощались, и я остался один. Дрыхнувшая в первых купе компашка не в счет. От мысли меня отвлек сиплый голос проводника, который приполз объявить о скором прибытии на станцию. Собирать мне было нечего, и я молча смотрел на проплывающий пейзаж, слушая начавшийся шорох в вагоне. Вот замелькали городские строения, и поезд прибыл в город-герой Москву. Дождавшись, когда ословелое братье выползло вон, я тоже вышел в тамбур, глянул на здание вокзала и спрыгнул на перрон. В этот момент на меня и обрушилась пустота. Ни одного проблеска света, ни одного звука. Я исчез, растворился. Осталась лишь тьма. Спустя какой-то промежуток времени появился голос. Он звучал не в ушах. Уши были по-прежнему будто ваты набиты. Он резонировал в костях черепа, заполняя его целиком. Наверное, это тоже был язык. Странный, но со своей мелодией. Потом прорезались слова, которые я понял. Кто-то приказывал задействовать защиту объекта, включая область регенерации и восстановления утраченных функций. Потом тьма сменилась вспышкой сверхновой. Причем этой сверхновой был я сам, разлетевшийся в астральную пыль.